Роман «Не знаю». Девушка-рыба из цирка уродцев. Клайв любил всякие причудливые вещи и всегда искал их. В эту ночь он решил посетить бродячий цирк уродцев. Он сидел на VIP-месте и смотрел на это шокирующее представление. На сцену выходила старуха с двумя головами. Был волосатый парень, похожий на мартышку, и огромный силач, который жонглировал кувалдами. Но самой яркой и запоминающейся из всего этого была девушка с серой кожей. Безволосая красотка с жабрами на шее, которую прозвали «девушка-рыба». Она пела, как сирена, и была прекрасна и необычна. Ее черные глаза были грустными и печальными, а серое тело подобно богине. И тогда-то на VIP-месте Клайв понял, что обязан заполучить ее. Дело в том, что Клайв был состоятельным мужчиной. У него было большое наследство, оставленное его покойным отцом, и старый жуткий замок, как в рассказах По. И Клайв всегда получал то, что хотел. Поэтому после того, как шоу закончилось, Клайв отправился к хозяину цирка. Он подошел к трейлеру и постучал костяшками пальцев по позолоченной двери. Затем ее открыл маленького роста пузатый мужчина в черном цилиндре и сигарой в зубах. «Чем могу помочь вам, молодой человек?» — вымолвил хозяин цирка. «Я хочу снять вашу девушку-рыбу на пару часов, сэр, и щедро за это заплачу». Хозяин цирка прищурил свои маленькие глаза. «Моя труппа не продается, а особенно девчонка из Инсмута. Поэтому уходите и купите себе уличную шлюху». Клайв широко улыбнулся. «Вы, кажется, не поняли меня, сэр. Я готов заплатить за нее столько, что вы сможете уже сейчас уйти на пенсию». «Это ты не понял, сынок. Я тебе не сраный сутенер. И съебись уже с моего порога, пока твоя голова все еще находится на плечах!» «Я вас понял. Хорошо. Вы же бизнесмен, верно? Наверное, любите деньги. Поэтому я сделаю вот что. Я выпишу вам чек, вы возьмете его и положите в карман вашего потрепанного убогого костюма». И после этих слов Клайв вытащил из своего нагрудного кармана дорогого смокинга кусок бумаги и ручку, написал на листе сумму, от которой любой человек на свете взвыл бы и принялся пританцовывать. Затем Клайв протянул чек хозяину цирка. «Ну что же, вы, признаться, все-таки смогли купить меня», — сказал человек в черном цилиндре с блестящими от суммы глазами. «Девушка-рыба будет вашей через несколько минут. Я все устрою. Только подождите меня вон в том шатре, и я приведу ее к вам туда», — сказал мужчина, показав пальцем на маленький одинокий шатер, стоящий в кромешной тьме. «Большое спасибо, сэр. Я знал, что вы согласитесь помочь моему желанию прикоснуться к этой неземной красоте», — сказал Клайв и, посвистывая, направился в указанный шатер ждать встречи с этим чудом света из какого-то рыбацкого города Инсмут. Добравшись и войдя внутрь, Клайв начал коротать время воспоминаниями об этой девушке. Ее большими черными, как смола, глазами и восхитительными изгибами тела. А еще ее чудным неземным голосом. Одно только представление того, как она будет стонать этим голосом, когда он возьмет ее в этом грязном шатре, заставило член Клайва встать колом и запульсировать. Затем его мечты сбылись, и он залицезрел вошедшую в шатер девушку своих мыслей. Вблизи ее необычная красота отчетливее предстала перед Клайвом. Девушка была обнажена, и Клайв смог увидеть ее маленькую грудь с алыми сосками и вздымающиеся при вздохе жабры не только на хрупкой шее, но и по бокам ребер. Девушка загадочно улыбнулась. «К сожалению, она не умеет говорить, зато красиво и чутко поет», — сказал вошедший хозяин цирка с новой сигарой в зубах. «Но вам, наверное, не нужны от нее слова, верно? Молодой богатенький монстр». «Да как вы смеете так общаться со мной?» — взвыл в гневе покрасневший в лице Клайв. «Да успокойтесь, я ведь все верно говорю. Мои цирковые уродцы внешне, может, и монстры, но в душе они люди, в отличие от таких, как вы. И да, кстати, у этой девушки есть брат, и он очень сердитый. Возможно, вы видели его на представлении. Его называют силач. «Эй, парень, заходи!» — крикнул хозяин цирка во тьму, и затем явилась огромная фигура, одетая в штаны с подтяжками на голое тело, отчего была видна мускулистая грудь, как у гориллы, и мощные бицепсы. В руках силач держал большую кувалду. Его голова тоже была лысой. И Клайв заметил то, чего не заметил на шоу, а именно жабры на шее этого здоровяка. «Ну, так что, молодой богатей? Вы сначала отсосете силачу, тем самым протянув на несколько минут дольше? Или хотите сразу умереть, как та скотина на скотобойне от его большой кувалды? Что выбираете?» — спросил человек в черном цилиндре. «Вы сумасшедшие!» — выкрикнул Клайв. «Я влиятельный человек, вас всех посадят!» «Дело в том, что вы будете не единственным без вести пропавшим гостем. До вас всегда были и будут другие монстры». Клайв попятился назад, но бежать было некуда. А затем огромная кувалда обрушилась, как гром, на его лицо. И это было потрясающе жуткое зрелище, потому что его лицо превратилось в кровавое месиво. Но Клайв не умер, по крайней мере, пока силач не позабавился с ним всласть. Заслуженный ад. Автор роман «Не знаю». Я сижу в своей квартире, хотя и не помню, как оказался в ней. Но это не важно, уже ничего не важно. На стенах и полу вновь появляются тараканы. Они ползут ко мне, их должно быть тысячи. Я вскакиваю со стула, на котором сидел, и выбегаю из квартиры, раздавливая с мерзким звуком тараканов. Я знаю, что если бы не ушел, то их стало куда больше, и от них невозможно избавиться. Я выхожу на улицу и вижу небо красного цвета. Но меня это не удивляет, уже нет. Как и постоянные душераздирающие крики со всех сторон. Проходя мусорный контейнер, я слышу рык, кто-то рычит из него. Затем крышка контейнера распахивается, из него выскакивает собака. Это доберман. Но вот только он на все 100% мертв. Его голова сплющена, и можно разглядеть, как из лопнувшего черепа, который выглядит как кровавый кратер, торчат мозги. Доберман рычит на меня, и рычание получается жалкое, похожее на всхлипывание, из-за того, что челюсть собаки сломана и болтается на мышцах. Из переулка появляются еще собаки. Они такие же мертвые, как и доберман. Некоторые из них уже начали гнить. Их шерсть отслаивается от кожи, и можно разглядеть мух и личинок, лакомившихся мертвой плотью. Затем в одну секунду вся мертвая стая собак бежит на меня, чтобы разорвать на куски. Я прыгаю и хватаюсь за пожарную лестницу. Затем, подтягиваясь, лезу на крышу 10-этажного дома. Но когда я залезаю на крышу, то вижу, что нахожусь на небоскребе. Я могу увидеть весь пейзаж места, где нахожусь. И он вызывает во мне дрожь по всему телу. А затем с красного неба начинает идти дождь. И он тоже красного цвета. Потому что это дождь из крови грешников. Таких же грешников, как и я. Ну а это место — ад. Из него невозможно сбежать. Я стою омытой кровью, и в моей голове всплывают воспоминания. В них я в белом халате патолога-анатома в морге стою над кушеткой, на которой лежит холодный труп молодой девушки со шрамом после вскрытия. Она такая красивая, я ничего не могу поделать с этим. Поэтому я забираюсь на нее сверху и целую ее в губы. Затем единственное, что я хочу сделать, так это совокупиться с ней, с этой мертвой красавицей. Я знаю, что я болен, что это неправильно, но ничего не могу с собой поделать. Я вхожу в ее холодное, окоченевшее влагалище, влажным от слюны членом, и чувствую, словно попадаю в рай. И таких мертвых девушек в моей работе патолога-анатома было много. И все они словно дразнили и манили меня к себе. Я слышал их голоса в голове и непреодолимое желание подарить им секс после смерти. Я больной ублюдок, и судьба, а может быть и сам Бог, воздал мне по заслугам. Когда одной ночью я приехал домой, ко мне забрались два грабителя. Два грязных, дурно пахнущих деревенщины, которые оказались еще и любителями мужчин. Поэтому им не составило большого труда скрутить меня на полу и изнасиловать. И после своих надругательств они, смеясь, перерезали мне глотку. Именно так я умер и оказался здесь. «Эй, смотри! Кто тут у нас? Это же тот сладенький попец! Привет, Педик!» Я оборачиваюсь и вижу их, этих самых двух моих убийц. Но только в аду они стали демонами. Они куда больше, чем раньше. У них отросли рога и копыта. А их вечно эрегированное хозяйство похоже на садовые шланги. И что самое ужасное, они всегда находят меня, где бы я ни был. И все всегда заканчивается одинаково. И сейчас все будет так же, как и всегда. В этом дьявольском сценарии сатаны для меня. Крыс. Автор роман «Не знаю». Как же сильно я устал сидеть в этой клетке. Каждый чертов день похож на другой. И что самое обидное, мои хозяева, идиоты, задолбали подходить ко мне и говорить: «Какой я милый, какие у меня милые лапки и хвостик!» Черт, да я ведь крыса! Во мне нет ничего милого! Я бы с удовольствием разорвал их на куски и выпил их крови. Да, именно так я и сделал, будь они прокляты. А их дети, два тупых пацана, только и знают, что бить по клетке и просовывать свои толстые пальцы через решетку. Я бы отгрыз им их пальцы, будь у меня зубы побольше. А вот, идет старая морщинистая пизда. Наверное, нарезала мне фрукты. Я не хочу фрукты! Мне бы мясо с кровью, а не вот это вот все. Ага. Она открыла клетку и своей дрожащей рукой Паркинсона закидывает мне кусочки банана. Сейчас я попробую укусить ее за руку, чтобы она завизжала. Вот дерьмо. Она быстрая. Резко захлопнула клетку. Видимо, почувствовала, что я хочу сделать. Жить крысой в квартире с пятью дебилами — это невыносимо тяжело. Я каждый день смотрю на них и думаю, насколько же люди убогие. Взять в пример главу семейства, этого толстого, никчемного куска дерьма. Он каждый день сидит дома и смотрит новости. А когда засыпает, то пускает газы. Затем приходит его шлюха-жена. Она настолько уродлива, что хочется блевануть от ее вида. Но от ее пизды вкусно пахнет сыром. Я бы куснул попробовать. Я даже как-то раз попробовал залезть к ней под юбку. И вот как только мой нос уже был там, она, сучара, взяла и обломала мне весь кайф, вынув меня из своей мохнатки. Но, думаю, ей понравилось, как я пощекотал ее киску усиками. А вот киску ее матери, старой шлюхи, я бы точно не стал пробовать. Там, наверное, уже сыр с плесенью. А еще не так давно эти сволочи повели меня куда-то в лабораторию, где надо мной ставили эксперименты ученые. Типа, как ученые выяснили, что домашние крысы, которые живут с людьми, намного умнее обычных уличных крыс. И что за эксперимент они дают по 100 баксов всем желающим, которые готовы принести им своих питомцев, для быстрого диагностирования и эксперимента касательного роста мозгов. Я как сейчас помню, как они запихнули меня в какой-то ящик и пропустили через какое-то странное рентген-устройство. Я даже обосрался от всего тогда. Но сейчас я действительно чувствую себя вроде умней. И даже сильней. А мои крысиные яйца и член стали куда больше. И вроде не только мое барахло. Ладно, что тут говорить, надо поесть, и может быть я действительно стану еще больше. Сегодня утром я проснулся и чувствую, как клетка стала тесной для меня. Это же отлично! Сейчас я напрягу мышцы и согну решетку. Вот, вот уже почти... Да! Я справился! У меня получилось! Все спят. А вот хозяйка дома, кажется, ушла на работу. Ну хорошо. Тогда сперва-наперво я разберусь с жирным куском дерьма, Черт. Да я ведь сегодня самый счастливый крыс. Спасибо вам, всратые ученые. Итак, я захожу в спальню и вижу, как этот толстяк спит. Это хорошо. У меня будет момент неожиданности. Я приближаюсь к нему очень тихо и... Хрясь! Я хватаюсь пастью ему в горло. О, да! Крови много. Мне это нравится. Ну что, ублюдок, больно тебе, да? Не ожидал такого поворота событий? Его широко распахнутые глаза смотрят на меня с ужасом. Это правильно, сейчас ты сдохнешь. Я, кажется, сейчас вырвал его кадык. Вот же срань, как это круто! Ну все, он умер. Жаль. Я думал еще полюбоваться за его беспомощными попытками ухватиться за жизнь. Ну ладно, толстяк, прощай. А я, пожалуй, схожу к старой шлюхе. Я даже отсюда чувствую запах ее старого тела и вонючей усохшей пизды. Эй, бабуль, привет! Это я, твой любимчик-крыс. Сейчас я отгрызу тебе нос. Не кричи, смирись, тебе уже давно пора было сдохнуть. Вот дерьмо. Ее халат распахнулся, и я увидел ее отвисшие сиськи. Какая же мерзость! Но соски большие, похожи на чернослив. Сейчас я их попробую. Сперва я откусываю один сосок. Не распробовал как следует. Ладно, сейчас еще один попробую. А вроде ничего так вкусные. Надо прогрызть ей, пожалуй, дыру в животе и попробовать на вкус то, что внутри. Ой, кишки слишком горькие! И отдают дерьмом, ну нахер! Хватит уже жрать старую шлюху. Время поиграть с мальчиками. Думаю, расколоть им их тупые головы и посмотреть, есть ли у них вообще мозги. Да, пожалуй, так и сделаю. Какое же сегодня прекрасное утро. Итак, я стал еще больше. Наверное, во мне метр с кепкой. И я обожрался мясом. А также уже вечер, поэтому я слышу, как открывается парадная дверь. Но наконец-таки пришла хозяйка. Вот же я ее сейчас удивлю. Ну давай, посмотри на весь этот бардак, который я устроил, пока тебя не было дома. Что, нравится? Ну вот, я так и думал. Она завизжала, как сигнализация. А вот и я. Смотри, какой у меня большой член. Я сейчас трахну тебя, и это будет лучший секс в твоей жизни. Уверен на все 100, что толстяк импотент. А вот я, тот еще самец. Ну же, иди сюда. Нет-нет, не пытайся убежать, у тебя не выйдет! Глупая шлюха. Ага, попалась? Ну вот сейчас. Секунду? Да. Я уже в тебе. Я знал, что ты оценишь мое барахло. Ох, ну я тебя сейчас и оттрахаю. Я помню, что ты как-то раз погладила меня за мои яички. И не пытайся сказать, что это было случайно. Ну хватит визжать, давай расслабься и получай удовольствие. Мы, крысы, можем долго. А потом, я думаю, попробовать твоего сырка на вкус. Поэт. Автор роман «Не знаю». Я помню, как зашел с этой красоткой, как я думал, в ее квартиру на 7-м этаже, с целью заняться любовью. Но дошло только до прелюдий, потому что, когда я принялся расстегивать брюки, эта девушка отошла от кровати и, подойдя к окну, распахнула его и вылетела в ночь. Нет, она не спрыгнула, а именно вылетела, потому что у нее выросли крылья, как у лебедя. Я не мог поверить своим глазам от увиденного зрелища, когда и сам подошел к окну и увидел, как она скрылась за серыми облаками. Я решил, что, возможно, это сон, но я знал, что это не сон. Я решил покинуть дом и отправился к лифту. Из него как раз вышла тучная старуха в свитере и с платком на голове. Она тащила в руках огромную стеклянную банку какой-то мутно-серой дряни. И будь я проклят, в этой жиже я разглядел плавающих опарышей. «О, новенький! Привет, родной! Может быть, хочешь моего самогона? У меня лучший самогон здесь!» Улыбаясь, сказала старуха, разглядывая меня. «Нет, я, пожалуй, откажусь, спасибо!» Сказал я и зашел в лифт. Я нажал на первый этаж, и лифт тронулся вниз. И пока я ехал, то не мог не обратить внимания на различные узоры и символы, начертанный маркером внутри всего лифта. Затем двери распахнулись на первом этаже, и я вышел. Когда я шел на выход, мне встретился парень лет 16, с мертвенно-бледным лицом и впалыми затуманенными глазами. Его трясло, а также он непрерывно чесался, словно по его телу ползают муравьи. «Эй, у тебя есть чем закинуться? Мне нужна наркота, приятель!» «Я не принимаю наркотики». «Очень жаль. Тут ведь совсем нечем заняться. Только и приходится, что ловить кайф, понимаешь?» «Что значит тут?» «А, так ты еще не знаешь. Ну ничего, скоро, приятель. Очень скоро». Я решил не продолжать этот разговор и, дойдя до двери, открыл ее, вышел из этого жилого дома на улицу. Но было так темно, я не мог разглядеть, куда идти. Фонари, машины, дома — все словно исчезло. Я шел, не видя, куда иду. Шел на ощупь в кромешной черноте. Затем я нащупал дверную ручку и, повернув ее, зашел внутрь. Оказался снова в квартире на 7-м этаже. Меня охватил страх. Я вновь вышел из квартиры и вновь увидел старуху в коридоре. Она о чем-то разговаривала с тем самым наркоманом. Увидев меня, они улыбнулись. Я отвернулся от них и нажал кнопку вызова лифта. Но он долго не ехал ко мне, поэтому я решил спуститься вниз пешком по лестнице. И увидел девушку. Она сидела и лепила фигурки из пластилина. Она улыбнулась, и мне показалось, что у нее нет губ. А вот зубы большие, словно заточенные под клыки. «Хочешь полепить со мной ангелов?» — спросила она. Я посмотрел повнимательней на фигурки и увидел в них не ангелов, а демонов с рогами и копытами. «Я хочу домой», — вырвалось у меня. «Мы все здесь хотим обратно домой, но отсюда не выбраться. Мы все тут застряли, в этом лимбе», — сказала девушка и начала громко смеяться. Да так, что у меня разболелась голова и заложила уши. Я решил поскорее спуститься, и пока я шел вниз по лестнице, другие шли вверх — мужчины, женщины и дети. И у всех у них был замученный вид и уставшие глаза, а у кого-то и вовсе не было глаз. И все они здоровались со мной. А потом я понял, что я слишком долго спускаюсь вниз, словно ступеньки стоят на одном месте, а я бегаю по ним, как белка в колесе. «У тебя не получится спуститься вниз, и уж тем более вверх. Твое дело оставаться здесь, между», — сказал мне какой-то старик с грязной бородкой, из которой выпрыгивали кузнечики. «Ну как же так? Что мне делать?» — спросил я этого старика. «Найди себе хобби. Начни писать стихи», — сказал он мне. «Про что стихи?» «Да про что угодно. Лишь бы они были трогательные». «Думаю, я смогу. Ведь до этого места я был поэтом». «А еще, наверное, атеистом», — смеясь, сказал старик и зашагал прочь. Ну а я решил приступить писать как можно поскорее. И кто знает, может быть, от моих новых стихов могут разреветься ангелы вверху и демоны внизу. Резня в Данвиче. Автор роман «Не знаю». Кэтрин была беременна. Она узнала об этом 5 месяцев назад, обмакнув в мочу тест и увидев 2 синих полоски. Ее парень Рик, с которым она встречалась 1/2 года, еще об этом не знал. Он был настолько туп, что даже не видел чуть округленного живота Кэтрин. Да и как ему было что-то увидеть, когда он постоянно курил травку? Он вел машину и, как придурок, улыбался. «Эй, детка, ты что такая грустная?» «Все хорошо», — только сказала она, понимая, что ничего хорошего нет, потому что она еще была не готова стать матерью. Ей всего лишь 26 лет, а тут этот сюрприз. «Ничего, доберемся до города, и я быстро подниму тебе настроение в номере отеля. Я затрахаю тебя до смерти». «Ты можешь хоть минуту не быть похотливым придурком?» «Черт, даже и не знаю, детка. Дело в том, что каждый раз, смотря на тебя, я всегда думаю об этом». Кэтрин закатила свои большие голубые глаза и вздохнула. «Ты озабоченный. Ты это знаешь?» «Конечно. Так говорила моя первая любовь в 9 классе, мисс Вачовски. Она была у меня училкой математики, ей было вроде 50 лет. Но трахалась она как молодуха. Кэтрин ударила локтем Рика в плечо. «Ай, больно! У меня, кажись, будет синяк!» «Так тебе и надо!» Рик потер плечо, а затем полез пальцем в нос выковыривать козявку. Кэтрин подумала. «И неужели это отец моего ребенка?» Она, конечно, всегда ошибалась в мужчинах, но Рик превзошел всех ее бывших, да еще и обрюхатить ее успел. «Дура! Сама виновата!» — кричала она про себя. «Эй, смотри, детка, мы сейчас проезжаем город Данхич!» «Данвич!» — поправила Кэтрин, смотря на деревянную вывеску в город. «А, точно, Данвич! Ну и тупое же название!» — сказал Рик, почесав свою промежность. «Черт! Кажется, у меня вши в паху! Не нужно было мне вытираться тем полотенцем в общем душе!» А затем что-то огромное врезалось в машину. Но это был не олень и даже не лось. Лобовое стекло треснуло, и сработали подушки безопасности. Кэтрин почувствовала, что ей нечем дышать. «Я, кажется, что-то сбил», — сказал Рик спокойным голосом, словно ничего не случилось. Они вышли из машины и увидели нечто такое, что не могли вообразить. Может ли человеческий язык описать то, что они увидели? Нет, ни один человек в мире не смог бы подобрать слова для описания этого. Именно так бы сказал один писатель из Провиденса. Но я не писатель из Провиденса, поэтому все-таки коряво, но опишу то, что они увидели. Рядом с машиной стояло существо бестелесной формы 2 метра ростом. Все туловище существа покрывали сотни извивающихся щупальцев, а голова этой уебищной гадины была младенческая. «Черт! Я, кажется, обосрался!» Сказал Рик, и после этих дурацких, но правдивых слов огромная тварь своими щупальцами схватила Рика, словно он был игрушкой, и разорвала на куски. Кэтрин, само собой, завизжала, увидев, что стало с ее парнем, и побежала в своих новеньких кроссовках Рибок, куда глаза глядят, а именно в чащу леса. Но один раз она все-таки оглянулась и увидела за эту секунду, как монстр принялся засовывать в свою большую младенческую, но зубастую пасть теплые кишки Рика, словно это были спагетти. Кэтрин уже выбилась из сил, ее легкие от бега были готовы взорваться, но инстинкт самосохранения за себя и своего ребенка двигал ее вперед. Она не знала, что это было, но чем бы это ни было, оно сожрало Рика и может сожрать и ее. Ее мозг отказывался верить, потому что такое можно увидеть разве что в фильмах ужасов. Затем Кэтрин увидела деревянный старый дом возле участка заброшенной фермы. И да, я не буду описывать этот дом в деталях, потому что это скучно. Кэтрин забежала в этот самый дом без описаний и принялась звать на помощь. Со второго этажа раздались звуки, и к ней по ступенькам начал спускаться хозяин. Это был старик в рабочем комбинезоне с длинной седой бородой. «Потише, милочка, ты чего разоралась, словно тебя насилуют?» — сказал старик. «За мной гонится монстр! Он сожрал моего парня!» Выкрикнула Кэтрин, и по ее лицу потекли слезы. Старик совсем не обратил внимания на ее слова. «Ты не местная, да? Наверное, из большого города, ага?» «Да какое это имеет значение? Вы что, не слышали, что я только что сказала?» «Да успокойся. Слух у меня то, что надо. Ты, скорее всего, повстречала моего внука, Уилбера. Парень совсем от рук отбился». Кэтрин не могла поверить своим ушам. «То есть этот монстр — ваш внук?» «Ну да, именно это я и сказал. Дело в том, что он пошел по моим стопам и увлекся черной магией звезд. Ну и бегает теперь по городу, пожирая всех, кого увидит. Не нужно было ему читать «Некрономикон». Эта книга всегда создает проблемы в руках неумелых глупцов». Кэтрин ничего не поняла из сказанных слов, кроме разве того, что старик ебанутый на всю голову. «Может, хочешь чая или колы?» «Засунь колу себе в зад, старый психопат!» — крикнула Кэтрин. «Ну, ну, не расстраивайся ты так. У всех бывают плохие дни. Твой парень и ты столкнулись с неизбежным. и ты должна смириться с этим, юная леди. Так ты точно не хочешь чего-нибудь выпить? У меня даже пиво где-то в холодильнике завалялось. Хотя тебе нельзя, вот я старый идиот, ты же в положении». Кэтрин взялась за живот. «Боюсь, твой малыш так и не родится. Хотя он мог бы стать отличным дантистом или адвокатом. Но, увы, он станет лишь закуской для моего внука», — сказал безумный старик и улыбнулся гнилыми пеньками зубов. «Да, признаться, скоро всем придет пиздец. Потому что великие древние просыпаются, и наш мир, который так долго им снился во снах, обратится в пепел и в экскременты». «Да что же ты несешь такое?» — крикнула Кэтрин, сжимая свои маленькие кулаки. «Кстати, ты молодец, что не стала пить колу, потому что я хотел подсыпать в нее снотворное, чтобы поразвлечься с тобой перед тем, как мой внук доберется до тебя. Я хоть и стар, но стояк все еще то, что надо. Не зря наложил на него магию звезд». Затем раздалось ужасное рычание, и старик притих. «Кажись, мой внучок вернулся. Вот сорванец! Все веселье сорвал своему деду!» Кэтрин повернулась к двери и увидела, как монстр с головой младенца и сотней щупальцев стремительно бежит в дом. «Сейчас он высосет твой плод из матки, как устрицу из раковины!» — крикнул старик и принялся смеяться. Кэтрин увидела ржавые вилы рядом с дверью и резким ударом воткнула их в шею старика. Крови было много, она залила Кэтрин лицо и тело. А затем, сжимая вилы крепко в руках, Кэтрин героически побежала навстречу монстру. Что только не сделает мать, чтобы спасти своего ребенка. Верно?